Глава 6. В воздухе витала напряженность. База наполнялась спасателями. Один за другим они заходили в зал, натягивая перчатки, закидывая на плечи куртки, готовясь к худшему. Захар стоял в центре, пальцы стиснуты в замок. Лицо каменное, голос твердый. «Внимание!» Он обвел всех взглядом. «Массовые ДТП на трассе. Густой туман, столкновение автобуса с грузовиком. В автобусе 40 человек, в фуре двое. Огромное количество пострадавших. Есть заблокированные. Некоторые, возможно, уже мертвы. Наша задача как можно быстрее вытащить выживших и передать медикам». Клим хмуро кивнул. «Насколько сильно зажаты пассажиры?» «Информации нет. Но нам сообщили, что часть автобуса развернула. Он лежит на боку. Возможно, крыша продавлена». «Водители?» — уточнил Ян. «Грузовик врезался в автобус, лоб в лоб. Водитель автобуса мог не выжить. Из фуры жив, но тоже зажат». Захар коротко выдохнул. «Работать четко, без паники. Это тяжелый вызов. Майя и Иван, останетесь на базе для подстраховки». Команда кивнула. В зале повисло гнетущее молчание, которое прервал голос Максима. «А где же Степан?» Захар стиснул зубы. Он знал, что этот вопрос прозвучит, но ответа у него не было. Он поднял взгляд, встретившись с любопытными и одновременно обеспокоенными глазами ребят. «У него особые обстоятельства», — отрезал командир. Больше добавить было нечего. Клим сдвинул брови, но промолчал. Ян бросил быстрый взгляд на Максима, будто предупреждая его не продолжать. «Покоимся», — резко скомандовал Захар. «А времени нет». Когда машины прибыли на место, зрелище было ужасающим. Автобус лежал на боку, его металлический каркас был смят, как консервная банка. Кровь, стекла, разбросаны вещи пассажиров, а в воздухе висел запах горелой резины и масла. Где-то плакали дети, грузовик врезался в него с такой силой, что кабина буквально вошла в корпус автобуса. «Черт!» — выдохнул Ян, уже спрыгивая с машины. Стало не по себе. «Работать!» — громко бросил Захар. «Максим, ты за медициной. Клим, Ян, работаем с гидравликой. Освобождаем пассажиров. Остальные разрезаем корпус, работаем с носилками. Эвакуация!» Все бросились к делу. А Ян вбил лом в щель двери автобуса, разрывая металл. «Кто живой? Подаем голос!» — крикнул он внутрь. Ответом был стон. Кто-то кашлянул, другой застонал громче. Где-то ближе к кабине раздался слабый крик. «Помогите, Господи, помогите!» «Спокойно, мы вас вытащим!» Ян взглянул на Клима. «Давай инструмент!» Клим уже тянул гидравлические ножницы, прорезая крышу автобуса, создавая выход для зажатых пассажиров. Макс бегал между ранеными, осматривая тех, кто был в состоянии говорить. Его лицо становилось все более напряженным с каждой секундой. Но живыми были не все. «Захар!» — голос Клима прозвучал резко. «Здесь двое двухсотых!» Захар закрыл глаза на мгновение, стиснул зубы, затем быстро скомандовал. «Продолжайте работу! Нам важно спасти живых!» Максим побледнел, но продолжил обход пострадавших. Ян вытащил первого ребенка, передал его медикам. Женщина рядом с ним пыталась подняться, но закричала от боли. «У нее сломана нога! Носилки сюда!» Клим и еще двое парней несли на руках мужчину с разбитым лицом. Он не дышал. «Это все!» — пробормотал Клим, оглядывая хаос. «Это еще не все!» — жестко ответил Захар. «Работаем!» Когда все закончилось, команда молча вернулась на базу. Ни слов, ни шуток, ни обсуждений. только молчание, натянутыми нитями висевшее в воздухе. «Разгружаемся», — тихо бросил Захар. Но никто не двигался. Только Максим тяжело выдохнул и оперся о машину. Боевое крещение далось ему непросто. 10 погибших», — сказал он, не глядя на остальных. «Мы не успели». «Мы спасли 30», — спокойно ответил Клим. «Да, но...» Максим опустил голову. «Все равно». «С этим приходится жить», — глухо отозвался Ян. Клим только кивнул, а Захар быстро ушел с базы, даже не попрощавшись. Захар вел машину быстро, пальцы до боли сжимали руль. В голове гудели мысли, но он их отгонял, концентрируясь на дороге. Одной рукой включил громкую связь на телефоне и набрал номер Степана. В трубке прозвучали гудки. 1, 2, 3. «Давай, Кулешов, возьми!» — пробормотал Захар, но ответа не было. Гудки продолжались, затем механический голос сообщил, что абонент не отвечает. Захар стиснул зубы, сбросил вызов и тут же перезвонил. Снова ничего. Телефон явно был включен, но Степан не отвечал. «Чёрт!» — тихо выругался Захар. Он попробовал еще раз. Пустота. Раздражение смешивалось с беспокойством. Захар переключил передачу, прибавляя скорость. Он не знал, почему Степ отказался приехать. Но что-то подсказывало, что причина была веской. Впереди показался дом, в котором жили Кулешовы. Захар резко затормозил, выскочил из машины и, не раздумывая, направился к подъезду. Он достал телефон и набрал номер снова, уже стоя перед дверью. Тишина сменилась громким рингтоном, но трубку никто не взял. Это означало лишь одно — Степа дома, но умышленно не отвечает на его звонки. Захар убрал телефон в карман и резко постучал в дверь. «Стёп, открывай!» Тишина. Он постучал сильнее, уже злясь. «Кулешов, я не уйду! Открывай! Иначе я вынесу эту дверь к чёртовой матери!» Замок щелкнул. Дверь открылась, и на пороге появился Степан. Он выглядел так, будто его вытащили из-под завалов. Лицо бледное, взгляд пустой. В комнате за ним царила тьма. Только с кухни доносился слабый запах алкоголя. «Ты один?» — спросил он. Степан кивнул и злобно оскалился.